было темно. Едва успели они сесть, как Жульен, пользуясь своей прежней привилегией, осмелился приблизить губы к руке прекрасной соседки и взять ее за руку. Он вспоминал, как смело вел себя Фуке со своими возлюбленными, и не думал о госпоже де Реналь. Слово «порядочный» все еще тяготело над его душой. Рука ответила ему пожатием, но это нисколько его не порадовало. Он был далек от того, чтобы гордиться или хотя бы испытывать признательность ей за чувства, которые она выражала в этот вечер так очевидно, и даже ее красота и изящество почти не трогали его. Душевная чистота, отсутствие всяких злобных чувств, без сомнения, сохраняют моложавость. В большинстве случаев у хорошеньких женщин, скорее всего, стареет лицо. Жульен оставался угрюмым весь вечер. До сих пор его гнев вызывали только случайности общественного устройства. С тех пор, как Фуке предложил ему низкое средство достичь благополучия, он начал досадовать на самого себя. Поглощенный своими мыслями, хотя и обращаясь время от времени к дамам, Жульен, наконец, сам того не замечая, выпустил руку госпожи де Реналь. Это глубоко потрясло душу несчастной женщины. В этом она увидала проявление своей судьбы. Если бы она была уверена в привязанности Жульена, быть может, ее добродетель сумела бы оказать ему сопротивление. Но, опасаясь потерять его навсегда, она до того дошла в своей страсти, что сама взяла руку Жульена, которую он рассеянно положил на спинку стула. Этот поступок словно пробудил юного честолюбца. Ему захотелось, чтобы его увидели сейчас все эти спесивые и знатные люди, которые за столом, где он сидел на самом краю с детьми, смотрели на него со снисходительной усмешкой. «Эта женщина не может меня презирать». «В таком случае», — сказал он себе, — «я должен поддаться чарам ее красоты. Я обязан перед самим собою сделаться ее возлюбленным». Подобная мысль не пришла бы ему в голову до того, как он наслушался наивных рассказов своего друга. Внезапное решение, принятое им, приятно рассеяло его мысли. Он сказал себе: «Я должен обладать одной из этих двух женщин». И заметил, что, пожалуй, было бы интереснее ухаживать за госпожой Дервиль, не потому что она казалась ему привлекательнее, но потому что она видела его всегда в качестве уважаемого наставника, а не простым плотником с шерстяной курткой под мышкой, каким он явился госпоже де Реналь. Но госпожа де Реналь особенно любила представлять его себе именно юным рабочим, который краснел до корней волос, стоя у входа в дом и не решаясь позвонить. Продолжая рассматривать свое положение, Жульен понял, что о победе над госпожой Дервиль не стоит и думать, ибо, несомненно, она заметила склонность, которую госпожа де Реналь проявляла к нему. Пришлось вернуться к мысли о последней. «Что я знаю о характере этой женщины?» — спросил себя Жульен. «Только одно. До моего путешествия я брал у нее руку, и она ее отнимала. Теперь я отнимаю свою руку, а она берет ее и пожимает. Прекрасный случай отплатить ей за все ее презрение ко мне. Бог весть, сколько у нее было возлюбленных. Может быть, она склоняется в мою сторону только из-за легкости встреч». Увы, в этом беда чрезмерной цивилизации. 20 лет душа юноши, хоть сколько-нибудь образованного, уже страшно далека от непосредственности, без которой любовь часто представляется одной из самых докучных обязанностей. «Я потому еще должен добиться успеха у этой женщины», — продолжала нашептывать тщеславие Жульена, что если когда-либо сделаю карьеру, и кто-нибудь упрекнет меня за низкое ремесло наставника, я могу дать понять, что любовь толкнула меня на это. Жульен снова отдалил свою руку от руки госпожи де Реналь, затем опять взял ее руку и сжал ее. Когда около полуночи они входили в дом, госпожа де Реналь спросила его тихо: «Вы оставите нас? Уедете?» Жульен отвечал со вздохом: «Мне надо уехать, ибо я люблю вас страстно. Это грех, да еще какой грех для молодого священника». Госпожа де Реналь оперлась на его руку в таком самозабвении, что коснулась щекой пылающей щеки Жульена. Ночь эти два существа провели совершенно по-разному. Госпожа де Реналь отдалась восторгу самого возвышенного духовного наслаждения. Молодая, кокетливая девушка, влюбляющаяся рано, привыкает к волнениям любви. В возрасте, когда наступает настоящая страсть, и уже не хватает прелести новизны. Но так как госпожа де Реналь никогда не читала романов, то все оттенки счастья были для нее новы. Ее не омрачала никакая печальная истина, ни даже призрак будущего. Ей казалось, что и через 10 лет она будет все так же счастлива, как сейчас. Мысль о добродетели и верности, в которой она поклялась господину де Реналю, мучивший ее несколько дней тому назад, теперь тщетно старалась ею овладеть. Она отделывалась от нее, как от докучного гостя. «Жульен никогда ничего от меня не добьется», — думала госпожа де Реналь. «Мы всегда будем жить так же, как живем теперь. Он будет моим другом».